потому попросил распорядителя поискать для меня какие-нибудь редчайшие виды чая. Он обещал что-нибудь придумать, и будем надеяться, что скоро получится немного побаловать Катюшу. Вскоре мы вернулись в номер. Катя сразу отправилась заваривать себе чай и заперлась в комнате, а я спокойно лег на кровати и дождался появления Рэмбо. В домене все в порядке. Сразу отчитался он, стоило ему появиться из пентаграммы на полу. На нас напали, но это уже не столь важно. Кочевое племя пыталось устроить набег, но в итоге вышел отбег. Мы не стали их догонять, так как на это не хватало ресурсов. «Это с каких пор тебе не хватает бесов для преследования неприятеля?» – удивился я. «И что, вам не удалось ничего у них забрать? Даже пленных не взяли?» «Ну что вы, господин!» – искренне обиделся Рэмбо. «Кочевники побросали все свои пожитки, и потому мы не смогли их преследовать. Все бесы были заняты погрузкой трофеев, а вот это уже правильный подход», – обрадовался я. «Бесы и так любят получать трофеи, а когда их лорд дает им зеленый свет, то их уже не остановить». По словам Рэмбо, эти кочевники были совсем не бедными. Как раз шли из дальнего похода и собирались продать горы награбленного в городе. Но затем повстречали на пути небольшой домен и подумали, что это великая удача, как раз до рынка недалеко отсюда. Теперь они удачей эту встречу уже не считают. Потом будут всем рассказывать, как во время странствий им повстречались бесы-богатыри. Вот только кто им поверит, все же знают, что бесы – низшие, слабые и бесполезные существа, а кто считает иначе, тот сказочник. Ладно, распределяйте трофеи по складам, но в следующий раз все же постарайся взять пленных, а то кто у нас работать будет. И действительно, сейчас почти все строители – это те, кто когда-то пытался захватить мой домен. Очень удобно, когда соискатели сами приходят к тебе и после короткого собеседования сразу приступают к работе. Приказал Рэмбо немного подождать, раз уж он все равно пришел, а сам позвонил нашему технику. Старик некоторое время не отвечал, но когда я уже собирался положить трубку, все же соизволил что-то недовольно пробурчать. «Не надо меня торопить, сложный ведь заказ, Костя», — возмутился он. «Ну, ломать, не строить», — усмехнулся я. «Вот я тебе уже 100 раз повторял, что ломать можно по-разному. И вообще, зачем тебе имитация производственного брака в 8 танковых заряжающих системах? Ну, надо», — пожал я плечами. «Всегда так отвечаю этому старику, а он почему-то бесится». Правда, на этот раз техник просто завершил звонок, видимо, решил не портить себе нервы. «Я-то все равно не расскажу. Так, Рэмбо», — повернулся к рогатому помощнику, — «собери небольшой скрытный отряд и иди забери у техника детали. А дальше ты сам знаешь, что надо делать, уже не раз обсуждали». «Есть». Рогатый отдал воинское приветствие и растворился во вспышке пламени, а я смог вернуться к своему занятию. Лежать и смотреть в потолок. Все-таки Рэмбо и сам знает, что эти заряжающие системы ему надо отнести на центральную танковую базу Новой Империи. Там он вместе со специально обученными бесами проведет мелкий ремонт, поменяет пару деталей, а дальше... Дальше целая партия танков, которая пришла на базу буквально на той неделе, отправится обратно на завод. Взорвется несколько танков, а под списание уйдет вся партия. Как по мне, очень даже выгодно. О, удивился я, когда у меня снова зазвонил телефон и на экране высветилась перепуганная рожа Игоря. Я, каким его на тренировке сфотографировал, таким он у меня и сохранился в телефонной книге. «Ну здравствуй, ты же на задании должен быть вроде». «Задание выполнено», — совершенно буднично ответил он. «А ты сам где, командир?» «Так в отеле сижу», — пожал я плечами. Какое-то странное у него спокойствие. Он, даже будучи в казарме, никогда таким спокойным не бывает. «А что?» «Да ничего такого. Просто новосы перешли в полномасштабное наступление по всему фронту». Судя по голосу, эта новость была слишком скучной для него. Словно новосы каждый день в наступление по всему фронту переходит. «Ладно, перешли и перешли. Но почему так рано? Они же через неделю только должны были устроить этот сюрприз». «Принял», — коротко ответил ему, хотя левый глаз у меня очень хотел задергаться. «Художника ко мне, срочно. Я на 17 этаже, окна выходят на северо-восток». Глава 5. У меня возникло ощущение, что когда я позвал художника, он уже был где-то на полпути сюда. Иначе как еще можно добраться настолько быстро? Уже минут через 20 я уселся в удобнейшее кресло шикарного самолета и мчался на всей скорости в сторону Воркуты. И как все-таки хорошо, что хан не стал требовать вернуть его личный борт. Наверное, у него просто есть и другие, Так что он в порыве щедрости решил просто сделать такой приятный подарок, а заодно заплатить за столь масштабную стройку под городом. Демоны ведь и правда стараются там до сих пор, возводят новые стены, жрут запасы из стратегических складов и копают новые туннели, не забывая закладывать камнем старые. А еще от нечего делать устанавливают новые ловушки и переносят старые, чтобы, когда сирийцы будут создавать новые карты, им не было слишком легко. Так, а что мне делать? Впрочем, сидеть и выслушивать многочисленные отчеты от своих бойцов тоже полезно. Нападение получилось неожиданным не только для меня, но и для всей империи. Нет, разведка была в курсе, что рано или поздно новосы перейдут к новой, куда более горячей фазе войны, об этом докладывали не раз. Вот только даты озвучивались совершенно другие, и непонятно, почему они вдруг решили пересмотреть свои планы. В данный момент войска новой империи мчатся вперед, штурмуют погранзаставы. Инженерная техника прямо сходу вспахивает минные поля, и им плевать на потери. Главное, это сохранить эффект неожиданности, и пока наши не успели перегруппироваться, они пытаются захватить как можно больше территории и прорвать все линии обороны. Также новосы выслали ударные отряды в сторону шахт на спорных землях. Все эти объекты одновременно не защитить, и потому атаковать решили сразу всеми силами. А ведь эти шахты нашей империи нужны. Без магической руды по-настоящему мощное оружие не создать, да и немало промышленной техники работают на техномагических принципах. Да и точное научное оборудование тоже требует использования подобных материалов. Эти ресурсы добываются и в других регионах, вот только так уж вышло, что здесь их концентрация выше в тысячи раз, и производить добычу тут куда проще. Не надо копать шахты глубиной в несколько километров, ресурсы, можно сказать, лежат практически на поверхности, и их концентрация достаточно высока. Впрочем, я понимаю новосов. На их месте я бы поступил точно так же. Наступление было перенесено на несколько месяцев из-за того, что значительная часть демонов войны передислоцировалась в Сирию, причем вместе с их предводителем Лежаковым. Вот они и посчитали, что без демонов прорваться будет куда проще, все же они составляют основную ударную мощь Российской империи на этом участке войны. По докладам бесов, сейчас в генеральном штабе армии, который располагается в столице, воцарился настоящий хаос. Командующие орут, что ситуация критическая, и надо как можно скорее сворачивать все операции в Османской империи и бросать высвобожденные силы сюда. Но нет, я бы так не сказал. Неприятно, согласен, но не критично. Я сидел и думал, кого бы куда направить и какие шахты лучше отбить в первую очередь, но в этот момент у меня зазвонил телефон. А когда я посмотрел на экран и увидел знакомый номер, настроение сразу ухудшилось. «Серьезно?» – ответил я на вызов. «Кардиналов, ты правда сам позвонил или номером ошибся?» «Сам позвонил, да», — вздохнул капитан. В этот раз Лежаков оставил часть на него, чему Кардиналов поначалу даже радовался. «Интересно, сейчас радуется?» «Хех, а чего звонишь-то?» — поинтересовался я. «Если что, я прекрасно провожу время, и у меня все хорошо. Я хотел спросить, когда ты уже обратно в часть? Знаю, что отпуск у тебя еще пару дней, но...» «Ты бы тут совсем не помешал, и я был бы рад тебя видеть», — как-то спокойно и вежливо проговорил он. «Вот это мне и не понравилось. Кто ты?» — прищурился я. «И что ты сделал с моим командиром? Ты точно не Кардиналов, можешь даже не пытаться прикинуться им. Он никогда не захотел бы видеть меня в части. Понимаю, что это он, но вот это его желание вернуть меня поскорее действительно напрягает. Это значит, что ситуация значительно хуже, чем мне казалось ранее. Ну не может Кардиналов так вежливо и хорошо общаться, особенно со мной. Ладно, капитан, скоро буду. Можешь не переживать, дядя Костя прилетит и все решит. Вы только дождитесь и не делайте глупостей», — успокоил я его. «Ага, прилетит и решит, конечно», — недовольно пробурчал он. «Сейчас ПВО врублю, и не прилетит никакой дядя Костя. В таком случае, дядя Костя будет очень злой», — усмехнулся я, — «но все равно придет». Где-то посреди ледяных пустошей из специального усиленного вездехода вышла группа крайне недовольных людей. Все они являются серьезными учеными новой империи, потому и негодуют, что им пришлось выбираться в такую даль, так еще и на такой мороз. В аномалии в теплое время года температура не поднимается выше нуля, и при этом постоянно дует сильный ветер, а миниатюрные льдинки то и дело вонзаются в кожу и глаза. Неприятно тут находиться, в общем, вот они и ругаются. Причем ругаются в основном на военных, что тоже стоят по колено в сугробах, но такими недовольными не выглядит. Вы зачем нас сюда притащили?» Научный руководитель подошел к командиру крупного отряда специального назначения. «В армию что? Уже неграмотных берут? Никто из вас читать не умеет? Мы же специально приложили все подробные инструкции». Командир ничего не ответил. Он стоял и смотрел куда-то сквозь ученого, всем видом показывая, что ему совершенно не интересен этот бубнеж. Так что после пары минут бесполезного недовольного ворчания, ученым все же пришлось приступить к работе. Рядом стоял огромный навороченный самолет, а из него как раз выгружали не менее огромную клетку с мощным медведем. В лесу можно встретить медведя, и никто не желает такой встречи, ведь медведи бывают размером с тяжелый танк, да и по весу примерно столько же. Но этот медведь был раза в полтора крупнее. Собственно, клетка тоже была ему под стать. Толстые прутья из мерцающего металла, по которому пробегают электрические разряды. Но даже зная, что эти толстые прутья, толщиной в 20 сантиметров каждый, изготовлены из специальных материалов и усилены рунами, ученые не чувствовали себя в безопасности. Успокаивало только то, что этот медведь крепко спал. Выглядел он довольно странно, передние лапы невероятно мощные и когти отливают сталью, а на голове у этого могучего зверя нацеплен шлем, из которого торчит множество закрученных в спирали проводов, антенн, и мигают разноцветные лампочки. «Да уж, как хорошо мы над ним поработали», не скрывая своего восхищения, проговорил старший ученый, а остальные одобрительно загалдели. Еще бы, целый научный центр работал несколько лет для того, чтобы получить такой идеальный образец, а перед этим еще годы селекции, тщательного отбора среди лучших медведей и сотни неудачных испытаний. Стоит ли говорить, сколько средств было потрачено на все это, но зато все эти годы кропотливой работы совсем скоро дадут плоды. Каждый, кто участвовал в разработке, уже представляет, как его пригласит сам император к себе во дворец и лично вручит высшую награду. Впереди только почет, богатство и новые открытия. Ведь после такого научный центр обязательно получит дополнительное финансирование. Им удалось сделать невозможное. Этот медведь получился невероятно умным, по крайней мере, на фоне своих и без того неглупых сородичей. Он сильнее, быстрее, у него усилена регенерация. Кроме того, этот медведь прекрасно понимает человеческую речь и может даже отвечать на вопросы, мотая головой или кивая. Проблемы были только с тем, что медведь получился слишком умным и потому всячески отказывался от сотрудничества. И вот с этой проблемой разбирался совсем другой научный отдел. Лучшие инженеры новой империи работали, не покладая рук, и в итоге смогли разработать шлем подчинения. По крайней мере, так его назвали сами ученые, пусть в научной документации красуется другое название. Главное, что при помощи этого шлема удалось заставить медведя выполнять приказы. Он стал послушнее и теперь не пытается сожрать хозяев при первой возможности. «Начинайте», — коротко проговорил командир отряда. «Начинать?» — усмехнулся старший научник. «А мы начнем. Отцепляйте клетку и смотрите внимательно. Это очень и очень сложно, просто невероятно. Для этого надо, как минимум, получить ученую степень, конечно же, 5 высших образований минимум, а лучше 8». Он недовольно ворчал, дожидаясь, когда работники отцепят верхнюю часть клетки и поднимут ее специальной лебедкой. А теперь смотрите, очень и очень внимательно, ведь запомнить такую последовательность сложных действий с первого раза практически невозможно. Ученый залез на стремянку, язвительно ухмыльнулся, после чего открыл лючок на лбу медведя и нажал ярко-красную кнопку. «Все, СКА, запомнили, мы хотим отправить ее на воркутинскую базу», спокойно проговорил командир, не обратив никакого внимания на тон ученых. «Каков шанс, что они смогут отключить изделие номер 537?» Говорил он про этот медвежий шлем подчинения. «Никаких шансов», — отрезал ученый. «Для отключения надо получить доступ к голове медведя, а ты посмотри, на какой она высоте. И это он лежит спит, а что будет, когда он на лапы встанет? В общем, шансов никаких. Можете спокойно его отправлять». «У-у-у», — протянул я, поняв, что на базе все даже хуже, чем я себе представлял. Просто прямо на моих глазах танк проехался по клумбе. При Лежакове такое даже представить было сложно, не то, что увидеть. Даже если бы танкист отправлялся на боевое задание, то его сразу заменили бы другим и отправили исправляться. У Лежакова с этим строго, и даже спешка не является оправданием. Мол, если вы даже тут, на территории базы, не можете клумбу объехать, то что будет на поле боя? Например, когда опознавательная система сообщит, что через 2 метра обнаружена мина. Не стал задерживаться здесь и сразу побежал к Кардиналову, в кабинет начальника части. Вот только самого капитана там не оказалось, зато Леночка указала, где его искать. Оказалось, он сейчас собрал всех на плацу, так что побежал уже туда. Найти его не составило труда. Сейчас Кардиналов стоял в окружении целой толпы бойцов и раздавал задания всем желающим и не очень. «Мои люди уже готовятся, ведь и так понятно, что повоевать сегодня придется всем. Но все равно интересно, что капитан предложит от себя». Сейчас перед ним стоял майор Строгов. Очень суровый мужик без единой эмоции на лице. Морда кирпичом, и в прямом, и в переносном смысле, ведь его квадратная голова и правда выглядит как фрагмент кладки. Да и эмоции выражает примерно столько же. «Вы со своим отрядом поняли задачу?» – уточнил Кардиналов. «Понял», – пробасил Строгов. «Но разрешите обратиться. Мы не справимся. Нужно больше людей. А где я их возьму?» – возмутился капитан. «Откуда? И так не хватает. Нет людей, майор, и ничего с этим не поделать. Но мы же вам не эти самые. Нам не справиться». Все так же басовито рычал мужчина. «Это задание изначально провальное, его невозможно выполнить доступными мне силами». «О, Костя!» – обрадовался Кардиналов и подозвал меня рукой. «Как же ты вовремя!» «Все, Строгов, бери его в команду и идите выполнять». «Не-не-не», – замотал головой майор. «Мы уходим, все в порядке. Но как же задание? Ты же говорил, что не справитесь», – удивился капитан. «Все хорошо, мы уже справимся», – быстро проговорил Строгов. «Мужики, за мной, но я действительно могу помочь», – крикнул я им вдогонку. «Подождите, марш», – рявкнул майор, и весь его отряд тут же испарился. «На задание, скорее, может, догнать их?» – предложил я Кардиналову. «Пока не успели далеко убежать. Думаешь, они не могут бежать еще быстрее?» – хохотнул он. Далее он продолжил спешно раздавать задания отрядам, и совсем скоро почти все отправились на склад, чтобы получить необходимую экипировку и технику. А затем мы с ним немного пообщались, и Кардиналов примерно обрисовал картину боя. Если вкратце, то везде плохо. На все объекты напали разом, и где-то бойцам пришлось отступить, где-то они пока еще держат оборону, но вряд ли это продлится достаточно долго. А еще мы потеряли кое-что, и в будущем это может стать жгучей болью для нас. «Полагаю, не надо объяснять, где именно будет эта жгучая боль», — скривился капитан. «Новосы захватили стационарный комплекс геолокации. ПФ, новый выдадут», — отмахнулся я. «245 миллионов дашь, и тогда выдадут новый, согласен», — грустно усмехнулся он. «Ох, как же хорошо, что сейчас не я командир части, ну а как в такой ситуации не позлорадствовать?» Тогда как Кардиналов посмотрел на меня с такой обидой и завистью, что даже стало его немного жаль. «В общем, есть несколько направлений, куда ты можешь пойти», – заключил он. «Одно хуже другого, но даже лучшее из них – это верная смерть. Вернуться – никаких шансов, тупо самоубийство и бесполезная трата ресурсов. Но ты вроде такое любишь, так что я решил предложить. Если справиться хоть с одним из них, то ситуация станет намного проще», – вздохнул Кардиналов, а я в ответ просто молчал и копался во внутреннем кармане бушлата. «Есть что сказать по этому поводу?» «Есть», — кивнул ему и достал из кармана стопку бумаг. «Мы с бойцами уходим в заслуженный отпуск. Вон, все печати уже проставлены, подписи есть, так что остановить нас уже нельзя». Кардиналов сначала покраснел, затем побледнел, после чего его кожа приняла зеленоватый окрас и на лбу начали надуваться вены. Сначала левый глаз задергался, затем к этому подключился правый, а изо рта вырвался протяжный хрип. Да уж, видимо, немного перестарался. Человек даже забыл, как разговаривать. «Ну ты не спеши, сформулируй сначала», — успокоил Кардиналова. «Я-то все равно в отпуске, у меня времени предостаточно. Ну ты и...» «Да-да», — кивнул ему. «Согласен, шутка получилась отменной». «Зачем, зачем ты так шутишь?» – прорычал капитан. «Да просто вспомнил, как один человек тоже в отпуск свалил, когда мне было трудно, пожал я плечами. Кстати, а ты медали уже получил? Ты, это был ты?» Кардиналов взревел так, что бойцы без заданий сразу побежали выполнять хоть что-нибудь. Тогда как капитан сразу позабыл про сложную ситуацию на фронте и голова его почему-то резко покраснела. «Да я тебя!» Он потянул руки к моему горлу. «СКА! Ой, ну не драматизируй, капитан!» — махнул я рукой. «Не драматизировать?» — опять взревел он. Причем вижу по его взгляду, что прямо сейчас у него перед глазами мелькают воспоминания с того награждения во дворце императора. Я не удержался и призвал жреца памяти, чтобы тоже посмотреть, и не пожалел об этом. Получилось и правда отменно. Теперь Кардиналов понял, что это была не какая-то ошибка оформления, и осознал, почему император едва сдерживал смех, а потом скушал шоколадную медаль, а остальные две торжественно вручил капитану в присутствии первых министров и камер главных телевизионных каналов страны. «Да меня до сих пор шоколадным мальчиком называют», — взревел капитан и схватился за лысую голову, чтобы та не лопнула. «А я 37 лет в демонах служу», — он кричал еще минут 20, но я его не торопил. «Пусть прокричится, сразу станет полегче. Все равно мои люди как раз готовятся и времени зря не теряют». Вот только не успел капитан вдоволь накричаться, как к нам прибежал бледный, словно простынь, дозорный. «Срочно!» – заверещал он. «Вас требуют к главным воротам базы». «Что случилось?» – перепугался Кардиналов. «Уже бегу, товарищ капитан!» – скривился тот. «Как бы так сказать?» «Да бегу я!» «Что случилось?» «Товарищ капитан, просто зовут не вас, а Костю!» – воскликнул он. «Там такая хреновина, что только Костя справится, уж поверьте. Я своими глазами видел и больше ничего такого видеть не хочу. А я видел многое, но такого. Все слишком плохо для стандартных методов решения проблемы». В итоге мы побежали оба, быстро забрались на стену и сразу поняли, о чем он говорил. Оказалось, дозорный совсем не преувеличивал. Даже выразил свои мысли максимально мягко, я бы сказал.